а говорить ты должен по-русски, попадая в свою артикуляцию. С ума можно сойти. Но это только одна роль, а еще пан Беневский. Этого я успеть не могу, потому что я 2 дня снимаюсь в Фате. Из-за этого я должен прилететь 14-го, и дай бог, чтобы я успел все озвучить до 17-го, потому что 17-го утром я должен улететь в Москву, ибо 18-го я сажусь в поезд и еду в поездку. Ты, как мой верный друг и жена, беспокоишься, что я набрал много работы, но не думай об этом. Ты же знаешь, что я люблю работу в кино, и, проклиная ее, не могу от нее оторваться. Не бойся, все это в моих силах, все это я выдержу. Я кончил озвучанием в 5:00 вечера и до 7:00 бегал по студии. Надо же еще вырвать деньги за костер, но надо еще вырвать по Фате, завтра обещали. И еще за озвучание они предложили мне гроши, я отказался». Должны дать больше. В общем, устал. 7:00 вечера вернулся в номер, поспал, и 9:00 мне позвонили мальчики, у которых все мои пластинки, переписанные на магнитофон, предложили послушать. Я пошел к ним, сидел и расстроился окончательно. Подумал о том, что я умру, а все это останется. Не сердись, меня обуревают скверные мысли. Вероятно, не успею ничего купить на базаре, а хотел привезти вам гостинцы. Целую тебя крепочко и моих обожаемых. 11-го прилечу, или утром, или, если меня задержат, вечером, твой верный муж Саша. Киев, 12 ноября 1955 года. Вчера поговорил с домом, и легче стало. Все эти дни сердце было в тревожном состоянии из-за этих проклятых денег, которые у них и вообще-то трудно вырвать, а теперь после праздников и совсем невозможно. Вчера Володька Моисеенко бегал по гостинице, искал денег на билет актерам, улетавшим во Львов. Позор! Моисеенко... Работник киностудии имени Довженко. Какая-то нищенская студия. Их всех надо разогнать. Неразбериха полная. Все жучки и арапы Киева собраны в ней. Вчера днем час сидел у главбуха, пытаясь вырвать свои собственные 500 рублей. Он рассыпался в комплиментах моим талантам и говорил долго, цветисто, сладко улыбался и жмурился. В конце концов, я разозлился и сказал ему, «Вам надо купить магнитофон, чтобы записывать на пленку свои речи, а мне их слушать неинтересно». Встал и вышел из кабинета, хлопнув дверью. «Вот кончу эти фильмы, и ноги моей больше не будет на этой студии. Обещали дать сегодня после 5:00, посмотрим. А как я буду выдирать зарплату за полноября? Я могу только представить себе. Будь они прокляты со своим кино». Мне оно уже осточертело до ужаса. Погода эти дни стояла чудесная, ярко-голубое небо, без единого облачка и тепло сравнительно. Вот что значит благословенная земля Украина. В Москве морозы, снег, пурга, говорят актеры, а тут золотая осень. Сегодня, правда, уже небо в тучках. Я сижу и жду своего партнера Величко, который играет Лоло. Из-за небольшой сцены, которую мы не успели доснять из-за рабочих. Пока снимают проходы пана и кое-какие мелочи, сегодня я свободен. Приму ванну и отлежусь в кровати. Все еще ужасно кашляю, никак не могу простуду из себя выколотить, хотя пью то кадеин, то стриптоцид, то оба вместе. Как тебе нравится разгром архитекторов? По-моему, правильно. Такого говна настроили. Крещатик здесь прямо кондитерская. Одни сливочные торты. А не дома. Балкончики, фестончики, башенки, безвкусица удручающая. Неудивительно. Варятся в собственном соку. Ничего не знают и ничего не видели. Ну, пока до свидания. Целую детей, Саша. Иркутск. 26 марта 1956 года. «Дорогая Лилечка, вчера спел пятый концерт. Он был на заводе за городом».